жук и ласточка. И вот к Ване пришла женщина-мать, а к Алёше птичка прилетела. Звали ее Милочкой, и была она совсем молоденькой, маленькая женщина, лучше сказать девушка, вся как незабудка на зеленом стебельке. Но, к удивлению всех, эта самая Милочка, по общему признанию, не женщина, а птичка или цветочек, проливала по мужу горькие слезы. Больше даже всех простых женщин, и прямо исходила в слезах. Никто не принимал эти слезы всерьез, не верил им, и некоторые прямо говорили, что это не слезы, а с гуся вода. Некоторые даже объясняли эти слезы формой Алексея Мироныча. Бухгалтер наш в новом виде вдруг оказался статным и пригожим военным. И так все, кроме меня и Анны Александровны, Милочку понимали очень просто. Птичка и птичка. Но больно мне за эту птичку. Вспоминаю, как у меня когда-то было с птичкой в далекой юности. Ходишь, бывало, каждый день полем, глядишь так равнодушно, летает птичка высоко, соображаешь, что к ведру летает низко, к дождю. Но было раз, случайно я поднял голову вверх, а там, на телеграфной проволоке, близко, только рукой не схватить, сидит ласточка-птичка. И такая красавица, никак описать невозможно, потому что не в расцветке дело тут, не в красном горлышке на белом, не в черной отливающей радугой спинке, не в хвостике вилочкой, не в коготках, обнимающих проволоку, а в том свете, какой просиял во мне в ответ на чудесные краски и форму маленькой ласточки. До того она мне хороша показалась, что на всю жизнь я почувствовал благодарность и только собрался в душе своей дать зарок, чтобы не забыть эту минутку, и в самой великой беде, как неминуемо придет ко мне славить и благодарить. Поглядел я вверх, а на проволоке нет никого. Птичка моя уже улетела. С кем это, однако, не бывало такого. Я лишь к тому все это рассказываю, чтобы каждый помнил, как и в его душе из-за какой-нибудь общей всем птички показывалась своя чудесная ласточка, и что даже может быть каждая такая птичка, чтобы сделаться ласточкой, в том смысле, как я говорю, непременно должна встретить своего особенного и единственного ценителя. А что таким единственным ценителем Милочки был наш Алёша, я очень сомневаюсь. Бывало, Алёша сидит за столом, даже и в выходной день, то ли вычисляет что-то по своей бухгалтерии, то ли выводит решение на поступки и записывает об этом у себя в дневничке. Милочка в это время с тряпкой в руке вытирает на клеенке после него, как он пил чай, накапал и насорил. В Милочке сердечко бьется частенько, как у птички. Хорошенькая она, с синими глазками, прелесть, склоняется близко к его голове. Быть может, пощекотала его золотисто-каштановыми волосами, и он даже почесал себе пальцем в этом месте лицо. Милочка загадала про себя. Очнется? Буду любить. Нет, это не тот. Но нельзя же уйти с тем, что выходит не тот. Она нежную ручку осторожно кладет ему на голову и будто забывает, а он в задумчивости своей тихонечко руку ее отводит и еще крепче напрягает морщины на лбу, будто Милочка не человек, а котенок, трется с поднятым хвостом и мурлычет. «Слушай, Алеша, — говорит она, — сегодня выходной день, пойдем с тобой в Сорокин лес по малину». Он поднимает на нее свои большие серые глаза. «Ты, Милочка, что говоришь?» Она ничего не отвечает, только глядит на него, и в мысли у нее вертится опять «не тот, не тот, не такого я с колыбели ждала». «Что ты говоришь?» — спрашивает он. «Для глухого, — говорит, — две обедни не служат». И тут, оказывается, он хорошо слышал вопрос, только не сразу мог поднять его из-под своих тяжелых мыслей. «Ты, — говорит, — кажется, хочешь идти в лес за малиной?» Тогда в ней поднимается злость и неудержимое желание сделать ему какую-нибудь гадость. Бывает, и сделает, а когда натворит много досадного, и он все глядит на нее, глядит такими виноватыми глазами, тогда она вдруг во всем повинится и за то, что не тот про себя думала, и что нарочно опрокинула чернильницу, и в прошлом такое же вспомнит, и станет ей очень жалко его, и она эту жалость в себе за любовь примет, и начнет его целовать, и в лес уведет за малиной, расшевелит его, и он пробудится, как живой, любящий и невиноватый, как невиновен жук перед ласточкой, стремительно летящий, что не сразу может оторваться от земли и долго путается в траве и жужжит, пока соберется только крылья расправить. Так вот, когда Милочка провожала на войну Алексея Мироныча и неутешно плакала, только мы с Анной Александровной понимали, откуда брались у Милочки слезы. Она этими слезами смывала все прежние «не тот» и смыть не могла. Наверное, Алеша был ей и вправду не тот.